Сегодня в небеса, нам по пути, раз ночь светла, и от земли до неба только взмах крыла. Мы танцуем и рискуя позабыть свой страх. Нарисую поцелуи на твоих губах лучом рассвета. С тобой еще с небес. Последний вздох, последний такт. От неба до земли всего лишь только шаг. Мы танцуем и рискуя позабыть свой страх. Нарисую поцелуи на твоих губах лучом рассвета. Звоню четвертый день, автоответчик скажет: снова нету дома, с кем ты где-то ходишь, бродишь. Я хочу тебя обнять, к себе прижать, не отпускать тебя, понять так сложно, просто стань моей. Стань моей. Стань моей. Стань моей, я дней далек.